Седьмое. Должны ли авторы писать как можно короче? Недавно я увидел на стене газетного киоска объявление, что в такой-то газете ежедневно идет рассказ одного знаменитого писателя. Тут же я спросил последний номер этой газеты и, взглянув на фельетон, был очень разочарован, когда увидел, что в этом номере находится продолжение, а начало было уже неделю тому назад. Однако разочарование мое длилось недолго. Умница-редактор догадался дать в выноске краткое изложение содержания первых шести глав, так что я без лишнего труда узнал все, что было нужно для уразумения имевшегося у меня в руках продолжения. Тогда этот прием был еще новостью, а теперь он практикуется почти во всех газетах. Автор, говорилось в выноске, вводит нас в блестящую гостиную леди Мэри и ее роскошного особняка на Парк-стрит. У нее собралось избранное общество, ведутся живые и остроумные речи. Я знаю эти живые и остроумные речи. Если бы мне не посчастливилось напасть сразу на седьмую главу фельетона, то пришлось переживать эти речи с самого начала, чтобы добраться до дальнейшего. Теперь же от этого избавился, а суть рассказа мне любезно сообщена заботливым и предусмотрительным редактором. Так что я ничего не потерял, напротив, выиграл время и избежал лишней скуки. Не сомневаюсь, что в тех речах я мог найти кое-что новое, то есть сказанное, быть может, по-новому, но едва ли новое по смыслу. Одна моя беловолосая знакомая никогда ничему не удивляется, что бы ни случилось. И всегда говорит: «Это уже бывало. Вот, например, хотя бы этот случай, о котором так много пишется в газетах в эти дни. Тоже не новость. Точь-в-точь такой же случай произошел с год тому назад, только не в Лондоне, а в Брайтоне, да имена были другие. Да, мы не переживаем новых историй, поэтому не можем написать их. Случилось нечто в Брайтоне, а мы через год оповестим, что это случилось в Лондоне. Если в первом случае имя героя было, положим, Робинсон, то мы переделаем его в Джонса, и выйдет нечто новое, даже оригинальное для тех, кто не читал брайтонской истории с Робинсоном». «Ведутся живые и остроумные речи», — объясняет мне редактор в своем примечании. «Спасибо ему, мне этого вполне довольно. Обыкновенно в наши дни на сцену, представляемую страницами книги или столбцами газет, выводится герцогиня, которая говорит вольные вещи. Вначале эта герцогиня сильно меня смущала, но с течением времени я пригляделся к ней и попривык к ее вольностям. Я знаю теперь, что в тот момент, когда она попадет в тиски безжалостной судьбы, все ее вольности улетучатся, как дым, и на их место выступят самые серьезные чувства, мысли и рассуждения. Очевидно, когда она услышит или прочтет какую-нибудь мудрую сентенцию, то записывает ее и потом соображает, на сколько ладов можно вывернуть эту сентенцию наизнанку. С первого взгляда это может показаться делом, требующим большого ума. А в действительности очень простая штука. Возьмем, например, следующее мудрое изречение. «Будь добродетелен, и ты будешь счастлив». Сначала герцогиня формулирует это изречение так: «Будь добродетелен, и ты будешь несчастлив». «Нет», — говорит она самой себе, перечитав написанное, — «это слишком уж просто. Не лучше ли сказать так: будь добродетелен, и если не ты сам, то будет счастлив твой друг?» Это, пожалуй, и лучше, но недостаточно пикантно. Не попробовать ли так? «Будь счастлив, и люди будут думать, что ты добродетелен». «Вот теперь вполне хорошо. Выскажу это на завтрашнем пикнике». Нужно отдать справедливость этой леди, она не боится труда. И будь она немножко посведущей в житейских делах, пожалуй, могла бы и пользу приносить. Не обходятся избранные общества и без старого лорда, который рассказывает различные анекдоты до такой степени неприличные, что можно только удивляться, как его принимают в избранном обществе. Кроме того, там присутствует очень вульгарная девица и пастор, который отводит ее в сторону и говорит ей сдобренную выхваченными у чужих авторов эпиграммами высокопарную ерунду, от которой вянут туши. Вообще, эти пресловутые живые и остроумные речи бывают всегда составлены из смеси лорда Честерфилда с Оливером Венделем Холмсом, гений с Вольтером, пресловутой мадам Сталь с многооплакиваемым лордом Байроном, а не из чего-либо другого, нового, оригинального. Дальше в помянутой редакторской заметке говорится: у леди Мэри в первый раз знакомится с лондонским обществом молодая американка, мисс Урсула Уорд, девушка в полном смысле слова выдающаяся. Вот образчик сокращения труда автора до минимума. Девушка молодая и выдающаяся. Последнее определение подчеркнуто, и этим все сказано, так что слово «молодая», пожалуй, даже лишнее. Девушки-героини повестей обыкновенно предполагаются молодыми. Положим, автору могло взбрести на ум изобразить для разнообразия и старую деву, и редактор поступил очень умно, не пожелав в своем пояснении лишнего слова во избежание недоразумений. Девушка — это американка. Английская билетристика знает только одну молодую американскую девушку, и столько уж раз изображала нам ее, что мы наизусть заучили все ее оригинальные речи и ошеломляющие смелые действия. Она всегда одета в свободное платье из мягкой, ложащейся красивыми складками ткани, по крайней мере, когда сидит одна у себя перед камином и предается сладким мечтам. Автор представляет ее нам как в полном смысле слова «выдающуюся». Для нас этого вполне достаточно. Больше подробностей и не требуется. Если бы сам автор дал подробности о внешнем и внутреннем облике своей героини, то сделал бы это напрасно. В прежнее время писатель во всю жизнь писал не более полдюжины повестей, так что ему достаточно было 6 типов, чтобы его героини не походили одна на другую. И он мог рисовать их во весь рост, со всеми мельчайшими особенностями. Нынче же, когда каждому маломальски выдающемуся писателю приходится стряпать столько же в один год, у него уже нет времени останавливаться на мелочах, и он поневоле должен ограничиваться одними набросками своих фигур. Да к тому же нынче женщины стали так походить одна на другую, что трудно и разнообразить описание их. 2-3 лет тому назад писали так: «Вообразите себе, любезный читатель, прелестную обольстительную молодую девушку ростом 5 футов и 3 дюйма». Ее золотистые волосы были того особенного оттенка. Тут следует указание, как дознаться на опыте этого оттенка. Читателю предлагается налить известного сорта вина в известного цвета стакан и рассматривать его при известного рода освещении, или встать в 5 часов мартовского утра и пойти в лес, чтобы получить ясное понятие о цвете волос героини. Если же читатель — человек ленивый или небрежный, то он поверит автору и так, не давая себе труда проверить его. Поэтому, полагаю, большинство читателей и верит писателю на слово. Глаза героини всегда были глубоки и ясны. Глубокими им необходимо было быть, чтобы мы могли запрятать в них все, что нам некуда больше девать. Солнечное сияние и тень, горести и радости, неожиданные возможности, небывалые движения, страстные стремления и порывы, и мало ли что еще. Ее нос можете сами изобразить себе, приняв во внимание уже указанные данные. Лоб всегда низок и широк, не понимая, почему прежние писатели постоянно давали своим героиням низкие лбы. Может быть, потому что до сих пор умные героини не были в спросе. Впрочем, позволительно сомневаться, в большом ли спросе они и теперь. Мне кажется, женщина-куколка долго еще будет идеалом мужчины, да и самой себя. Подбородок почти всегда пикантно заостренный и с намеком на ямочку посередине. Цвет лица постоянно придавался героиням такой, что вы могли получить наглядное представление о нем только при помощи известной коллекции цветов и плодов. В некоторые времена года трудно было раздобыть такую коллекцию, и добросовестные читатели, любящие отдавать себе во всем ясный отчет, должны были находиться в большом затруднении. Впрочем, может быть, специально для них выделывались и так тщательно охранялись под стеклянными колпаками от пыли восковые цветы и плоды, которые прежде можно было встретить в каждом доме. Теперь, повторяю, не то. Теперь писатели довольствуются наброском портрета своих героев несколькими широкими мазками, и читатели нисколько не в претензии на них за это. Один из моих коллег по перу, хорошо знающий свое дело, описывает своих героев в самых туманных выражениях, не сообщая даже, высок герой или нет, носит бороду или бреется, умен или глуп. Мой коллега находит вполне достаточным сказать, что его герой красавец, а в каком именно роде это пусть каждая читательница представляет себе по своему личному вкусу. Благодаря такому приему со стороны автора читательницы непременно сразу заинтересуются героем и с жадностью будет следить за его действиями. А своих героинь мой коллега описывает так, что каждый читатель может найти в них то, что ему больше всего нравится в женщине. Поэтому читатели также очень довольны им, и его книги раскупаются на расхват огромными количествами. Читательницы говорят о нем, что он рисует мужчин как живых, но, видимо, плохо знает женщин. А читатели, наоборот, находят, что он дает чудных женщин, тогда как мужчины выходят у него неестественными. Вот и попробуйте разобраться, кто более прав. В числе моих знакомых есть еще один писатель, о котором женщины отзываются с величайшим восторгом. Говоря, что никто так хорошо не понял их, не заглянул так глубоко в их душу и не воспроизвел так верно их чувств и мыслей. Заинтересовавшись этим единодушным отзывом читательниц, моего знакомого, я внимательно прочитал все его произведения и заметил, что все его героини действительно прелестные создания, скомбинированные из ума леди Уортли Монтегю и знания Джорджа Эллиота. Добрых женщин между ними я не нашел, зато все они умные и обольстительны. Автор в самом деле отлично понял женщин настолько, чтобы угодить им. Но вернемся к содержанию пропущенных мною фельетонов. По отчету редактора, вторая глава переносит нас в Йоркшир, где обитает Безил Лонглит, типичный молодой англичанин, только что получивший высшее образование и вернувшийся к своей матери-вдове и двум незамужним сестрам. Семейство прекрасное. Сколько опять спасено труда автора и читателя. Типичный молодой англичанин. В этих немногих словах сказано все, что обыкновенно растягивается писателями на несколько страниц. Прочитав эти слова, я совершенно ясно вижу перед собою этого типичного молодого англичанина, лоснящегося от усердного употребления мыла и воды. Вижу его светлые голубые глаза, его белокурые вьющиеся волосы, на которые ему так досадно, зачем они вьются, но которые так нравятся женщинам. Вижу его ясную открытую улыбку. Он только что получил высшее образование. Им сказано, что он первоклассный игрок в крикет, первоклассный гребец, первоклассный пловец, словом, первоклассный спортсмен во всех видах. Это свидетельствует, что он не должен страдать излишним развитием мозгов, но именно это, наверное, и послужит в его пользу в глазах героини, которая, как можно предположить, обладает умом за двоих. «Прекрасное семейство!» С Следовательно, сестры типичного молодого англичанина представляют собой двух не менее типичных молодых англичанок, ездящих верхом, стреляющих из ружей, умеющих стряпать кушанье, шить себе платье и белье, обладающих здравым смыслом и любящих хорошую веселую шутку. Третья глава заключает в себе картину крикетной партии. Кратко и ясно. Благодарю вас, господин редактор. В четвертой главе снова появляется Урсула Уорд, а я уже начал было беспокоиться о ней. Она гостит у весьма полезной леди Мэри, которая переехала в свое йоркширское поместье. Урсула встречается с Безилом во время утренней верховой прогулки. Большое преимущество иметь американскую героиню. Она, подобно британскому флоту, всюду бывает и все делает. В пятой главе Урсула и Безил снова встречаются во время пикника. Очень рад, что я избежал описания этого пикника вместе с партией в крикет. Отчет о шестой главе поподробнее, потому что в этой главе затронут главный интерес повести. Возвращаясь поздно вечером домой, через пустынное место возле болот, Безил видит Урсулу, оживленно разговаривающую с каким-то подозрительным на вид незнакомцем. Девушка не видит и не слышит Безила, приближающегося сзади нее по мягкой почве, поглощающий шум шагов. «Я должна завтра вновь увидеть вас», — говорит Урсула незнакомцу. «Приходите в 9:30 к воротам старого аббатства». Безил, разумеется, заинтересовывается, что это за человек, которому Урсула назначает поздние вечерние свидания в пустынных местах. Теперь я дошел до 7 главы, уже подробной, и мог бы приняться за нее, но вместо этого перевертываю страницу и пробегаю передовую. «Почему же так?» — спросит, быть может, недоумевающий читатель. «Да просто потому, что я уже вошел во вкус коротеньких редакторских отчетов о содержании предыдущих глав. С какой же стати тратить мне время на прочтение целых 3,5 столбцов, когда я знаю, что завтра утром редактор передаст их суть всего в каких-нибудь 20 строках. Он пояснит, какие были отношения между блестящей светской американкой и подозрительным незнакомцем. Ведь именно это и интересно для читателя, остальное же только лишний балласт, напрасно отнимающий дорогое время. Но здесь у меня, как у человека, тоже причастного к греху писательства, возникает опасение, как бы публика во всей своей массе не проникалась теми же взглядами на удобство сжатых редакторских отчетов и не потребовала, чтобы все литературные произведения были подносимы ей в таком же экстрактном виде. В самом деле, вместо того, чтобы обремененному делами человеку тратить несколько вечеров на прочтение какой-нибудь книги, не лучше ли попросить издателя изложить ее содержание в 2-3 сотнях строк? Да и сам издатель сообразит, что ему нет никакого расчета бросать деньги на то, чтобы один написал 60 000 слов, а другой, прочитав это, передал все в 600. И дело, пожалуй, дойдет до того, что мы будем вынуждены писать повести в размере 20-строчных глав. Представляю себе рассказ будущего, сведенный к следующей краткой формуле. «Маленький мальчик, пара коньков, сломанный конь, небесные врата». Словом, нечто вроде простого наименования глав рассказа. В прежнее время автор, взявшийся написать детскую трагедию для рождественского номера журнала, непременно употребил бы на нее 5000 слов. Лично я начал бы эту трагедию издалека, чтобы дать читателю возможность вполне познакомиться с моим маленьким героем. Это был бы мальчик хороший, искусный во всех детских играх. Жил бы он у меня в очень крохотном, но очень живописном коттедже. Этот коттедж был бы описан мною, по крайней мере, на 2 страницах. Мальчика я нарисовал бы во весь рост и сделал бы его таким прозрачным, чтобы ясно можно было видеть все его детские мысли и чувства, все его детские желания и стремления. описал бы также в подробностях его мягкосердечного, но сурового на вид отца, угнетенного непосильным трудом и безысходными заботами о завтрашнем дне, и нежную, любвеобильную мать. Описал бы таинственное лесное озеро, на берегу которого мечтательно настроенный мальчик любил сидеть в вечерних сумерках, прислушиваясь к голосам невидимых существ, куда-то звавших его и обещавших ему неземное счастье. Таким путем читатель понемногу привыкает к герою, научается любить его и исподволь подготавливается к неизбежной катастрофе. А что же станется с нами, писателями, когда нас обяжут сконцентрировать такие рассказы в 10 словах? Ведь в настоящее время нам платят за размеры наших произведений, начиная с полукроны за 1000 строк и доходя до нескольких фунтов стерлингов, как, например, получают мои коллеги Конан Дойл и Киплинг. Чем же мы будем жить, когда весь наш заработок сведется к нескольким шиллингам за штуку? Мне могут возразить, что читателям нет никакого дела до того, будем ли мы в состоянии существовать при таких условиях или нет. Но таким возражением мы, разумеется, удовлетвориться не можем, потому что чувствуем за собой такое же право на существование, как и все другие люди. Вероятно, наши будущие повести станут печататься на листках, которые будут продаваться по одному пенни за дюжину. Некоторые могут еще зарабатывать и при такой цене 10-12 шиллингов в неделю, а мы — остальные. Есть от чего прийти в уныние нам, писателям.